Глава 27, в которой случилось чудо. Барсук-старший шел молча и старался не смотреть на барсукота. Чтобы не встречаться с ним взглядом, барсук вглядывался себе под лапы с таким видом, словно рассчитывал обнаружить по пути в полицейский участок нечто из ряда вон выходящее. Барсукот тоже шел молча. Он больше не задавал вопросов, но барсук-старший знал, что немой вопрос стоит в его обиженных и удивленных глазах. «Что за феникс? Кто такой феникс? Что ты скрываешь?» В рассветной полумгле дорога в участок казалась пепельной, как сожженное вороново перо. Ничего из ряда вон выходящего на ней не было. «Феникс — взрывоопасная и легко воспламеняющаяся птица. Умирая, он возгорается. Пламя, которое возникает на месте гибели феникса, способно уничтожить все вокруг. А потом феникс возрождается из пепла». «Но разве это не зверушкины сказки? Откуда ты это взял?» «Из личного опыта». Они свернули с главной дороги в траву и еще с минуту трусили по утренней росе молча. Потом барсук-старший продолжил. «Я был тогда молод и очень самоуверен. Я считался самым юным барсуком полиции, но уже получил почетную грамоту за храбрость от царя зверей. Я только что женился на самой прекрасной барсучихе на свете, и она готовилась подарить мне детеныша. Я не берег то, что имел. Я совершил зверскую глупость. Я поставил на карту все. Нору, жену, детеныша, семейное счастье, карьеру. И взялся помочь абсолютно чужой мне птице, попавшей в беду. Я знал, что птица опасна, но это меня не остановило. Я внушил себе, что мой долг – бороться со всякой несправедливостью в этом лесу. А с птицей поступали несправедливо. Птицу преследовали, птицу ловили, как беглого вора. А птица не была вором. Просто она была фениксом, обладавшим чудесными свойствами и стоившим целое состояние». «Этот феникс обратился в полицию и попросил спасти его от преследователей?» «Нет, он обратился лично ко мне. Сначала я принял его за обычного венценосного журавля, потому что он выглядел абсолютно как венценосный журавль». «Венценосный журавль? Это такой, с золотистым венчиком, в черной шапочке и соловянными глазками?» «Да, именно он. Редко встретишь зверя, сочетающего в себе такую неземную красоту с такой непроходимой тупостью. Этот сияющий золотой венчик на голове, этот раскинутый черно-белый веер крыльев, эта шапочка, эти щечки, эти пустые, бессмысленные пуговки глаз. Это сошествие с небес и исполнение ритуального танца. Когда он явился ко мне и принялся танцевать, я сначала подумал, что он из странствующего театра и клянчит на пропитание. Я кинул ему половинку червя, и он замер. Проводил червяка тупым, недоумевающим взглядом и снова раскинул крылья. Я кинул вторую половинку червя, но все повторилось. Тогда я сказал ему: «Послушай, дружище, попробуй сосредоточиться на половинках червя, пока они не уползли в разные стороны». «И как? Он сосредоточился?» «Нет, он ответил, что совершенно не голоден и пришел за другим. Он сказал, что ему нужно убежище, что я самый честный полицейский в этих местах, и кроме меня он не доверяет ни единому зверю, что если я не спрячу его у себя, он погибнет, что он не просто журавль, что он птица-феникс». «Но почему ты ему поверил?» «А я сначала и не поверил. Я знал, что венценосные журавли склонны к глупому вранью, истерике и позерству. Но этот... он предоставил мне доказательства». «Какое доказательство?» «Он явил мне чудо». «Журавль явил тебе чудо?» «Феникс явил мне чудо. Он вырвал золотое перо из своего венчика и сломал его. И сломанное перо тут же вспыхнуло синим пламенем. Не просто вспыхнуло. Столб огня взметнулся до кроны старого дуба. Когда перо догорело, на месте его осталась горсточка пепла. Я пялился в этот пепел, пытаясь поверить в увиденное. И тут произошло еще кое-что. перо появилось вновь, но только не золотое, а черное, из пепла. Прямо на моих глазах, из пепла, ты веришь мне, барсукот? Ну, старший, тебе я верю. Но если бы такое рассказал кто-то другой... Я сам себе не вполне верил. За все эти годы, прошедшие с пожара, я почти убедил себя, что этого не было. Что я не видел возродившегося из пепла пера. Что венценосный журавль был просто журавлем, а не фениксом. Что пожар в ту ночь, когда я пустил к себе журавля, произошел по чьей-то неосторожности, по чистой случайности. Бывший психолог говорила, что я придумал себе птицу феникса на нервной почве, чтобы объяснить случившуюся трагедию, чтобы ее возвеличить, чтобы найти виноватого. Но я все равно винил во всем только себя. Нора загорелась ночью в мое отсутствие. Я был на задании. Когда я пришел, огонь был такой, словно горящее крыло птицы заслонило все небо. Алые искры и комья раскаленной земли взметались в черном дыму. Горящие сосновые корни трещали, как пулеметы. Я думал, они сгорели. Моя жена и мой нерожденный детеныш. Я думал, что феникса нашли в моем доме. Нашли и убили. Или он покончил с собой, чтобы не даться преследователям. И он возгорелся. Я понял, почему преступник сжигает перья. Он хочет определить, принадлежат ли они птице фениксу. Если да, из пепла должны возникнуть новые перья. Ведь так, старший? Зверская логика. Но кто же преследовал феникса? Не знаю. Я спрятал его в подвале и собирался подробно расспросить утром. Но утро не наступило. Вернее, наступило, но уже в какой-то совсем другой жизни. Без норы, без семьи. Но если он возродился, ты что же, даже не пытался его найти? Нет, не пытался. Мышь-психолог сказала, что фениксов не существует. А мне было в тот момент все равно. Я думал, что моя жена сгорела в пожаре. А кто там в нем возродился, мне было плевать. Я жил на улице. Перестал ходить на работу. Я ел все подряд, без разбору. Я просто заедал свое горе грибами, ягодами, цветами, листьями, червями и мошками. Я начал быстро толстеть и полностью себя запустил. Но как же ты вернулся сюда, в полицию? Они как раз заходили в полицейский участок. Однажды я нашел в корзинке тебя. Ты был такой маленький, мокрый, беззащитный. Я понял, что должен тебя пригреть, и что у меня снова появилась семья. Я вырыл для нас с тобой новую нору, вернулся в полицию, и все снова стало налаживаться. Так значит, я не был просто обузой? Конечно же нет, сынок. Из-за тебя я снова вернулся к жизни. Я был как разорванный на две половинки дождевой червь, а ты помог мне их снова склеить. Что это у нас тут за запах горелого? Включи-ка светляков, барсукот. Терпеть не могу эти глухие медвежьи шторы. Пока глаза к темноте привыкнут, ни сыча здесь не вижу. Глаза барсукота привыкали к темноте моментально. Поэтому то, что открылось барсуку-старшему лишь после включения светляков, он разглядел сразу. Следы борьбы. Пепел. Испуганный насмерть скворчонок. И ощипанный гриф-стервятник, неподвижно лежащий на полу полицейского участка.